Глава 12. Для смерти нужны живые. 1 февраля 1932 года во Всероссийском союзе советских писателей состоялся творческий вечер Андрея Платонова. Это мероприятие трудно назвать творческим в привычном для нас понимании. Скорее, это был разбор полетов или, как выразился в духе времени один из выступавших, производственное совещание. Подобные вечера были в практике Союза, и зачем Платонов не просто согласился, но даже стал инициатором его проведения, объяснил во вступительном слове председательствующий, с тем, чтобы в среде писателей рассказать о прошлой стадии своего творчества, уроках критики и наметке новых путей вперед, чтобы сейчас с особой ясностью подытожить ошибки прошлых позиций, рассказать о путях их исправления. Ни Фадеева, ни Авербаха на совещании не было, но тень их незримо присутствовала в стенах Писательского союза, и о вечере им наверняка было доложено. Если верить сохранившейся и опубликованной стенограмме, присутствовавших мужей на совете было 17, причем из известных рапповцев или близких к ним по духу никто не пришел, либо не был зван, за исключением разве что критика Селивановского. А собрались бывшие попутчики, подпельнячники, перевальцы, конструктивисты. Из наиболее маститых — Леонов, Новиков-Прибой, Зелинский, Асеев, Слетов, Казин, а также экс-перевалец и экс-автор пельняка Павленко, в чьих пространных речах прозвучал оттенок неподдельного завистливого восхищения. За последний год Платонов был популярнейшей личностью. Всюду его раскулачивали как писателя, занимавшего враждебные позиции, проводящего идеи, несовместимые с именем советского писателя. Ответчик, каковым Платонова на этом мероприятии можно считать, отрицать ничего не стал. В его покаянном выступлении прозвучали ноты, совпадающие с покаянной линией жизни невыясненного старичка Адриана Умрищева из «Ювенильного моря» и юного пешего большевика Алеши из «Шарманки». «Моя художественная идеология с 1927 года — это идеология беспартийного отсталого рабочего, наиболее подверженного тем формам буржуазной идеологии, которыми буржуазия воздействовала на рабочий класс. Это анархизм, нигилизм и тому подобное. Эта идеология господствует во всех сочинениях, над которыми я работал, которые не изданы. Философия отсталого рабочего, беспартийного, совершенно разложенного теми особыми формами буржуазной идеологии и так далее. Между тем, я читал Ленина, учился в советской партшколе, читал и знал на практике, какая великая сила организации, дисциплина, но эти элементарные вещи ускользали, потому что мелкобуржуазная стихия разрасталась и заглушала во мне все остальное. Андрей Платонов немало не лгал, солгать он не мог по определению. Мог только ошибиться, как герой его бедняцкой хроники. Но в данном случае не было и ошибки. Отсталый рабочий — это рабочий неактивист, Фома Пухов, доживший до 1932 года и по-прежнему плетущийся в хвосте масс. В платоновской речи был вызов, что едва ли могло укрыться от квалифицированных слушателей. Самые совестливые из них должны были испытывать неловкость и просто не проронить после этого ни слова. Более, как бы это помягче сказать, гибкие потребовали доказательств в виде художественных текстов. Подсудимому предъявить было нечего, кроме утверждения, что ему удалось переменить свое мировоззрение, тяговым усилием сцепив литературу с пролетарской действительностью. Но звучало это не слишком убедительно. Острее и достовернее сказалось иное. Когда началась свободная дискуссия на вопрос о его отношении к критическим статьям о хронике впрок, Платонов ответил: «Мне не понравилось. Удар должен быть. замертво, но без истерики. Это серьезнее. В некоторых статьях я заметил этот недостаток, не имеющий, однако, значения для существа дела. Разве можно бить классового врага безразлично, вольного или невольного, бить с истерикой? Бить надо без истерики. Я бы бил так. Пусть с оговорками, пусть без попытки самооправдания и даже с признанием себя невольным классовым врагом, Платонов припряг литературную шпану. Истерики. И нечего было на это возразить. Это можно вот с чем сравнить. Поймали лилипуты Гулливера. Навалились всей массой, связали по рукам и ногам и принялись щипать. А потом спрашивают: «Как вы себя, дяденька, чувствуете?» Разумеется, он чувствовал себя скверно. Но и они не могли не ощутить разницы масштабов, и в их сердца не могло не прокрасться то тоскливое ощущение собственной ничтожности и бездарности, каково испытал булгаковский поэт Рюхин из «Мастера и Маргариты». Еще одно, что всех возбуждало, было положение Платонова в литературной среде, возмутительное и вызывавшее у собратьев опять-таки древнейшее человеческое чувство. «Пельняк из тебя дел своего выдвиженца». С другой стороны, Новиков и другие товарищи превозносили своим вождем, ты был кружковым вождем, и тут был выдвиженцем, и там вождем. Одни считали тебя вождем правых, другие — левым. Ты ко всему относился совершенно наплевательски. Ты охотно позволял Пельняку считать тебя своим выдвиженцем и не возражал, что Новиков выдвигает тебя как вождя, — говорил Павленко, словесно пробуксовывая на выдвиженцах и вождях. И получил за это по полной в 14 красных избушках, где оказался выведенным в образе писателя Фушенко вместе с Пельняком в образе Убарняка. Но если Платонов и позволил себе в пьесе по пути разок смазать по морде Пельняку, так передал его слова осведомитель ОГПУ, то в публичной речи на сборе советских писателей он не сказал ни слова против человека, пришедшего к нему на помощь. «Пельняку я обязан. Он совершил по отношению ко мне дружеский акт. Я не могу человеку, который оказал прямое добро, отказывать в сотрудничестве. Я высоко ценил и ценю товарищеские и дружеские отношения как со стороны Пельняка, так и Новикова. Те отношения, которых я не видел со стороны других людей». Павленко не ответил ничего. Но вместо него на трибуну вылез сверловщик завода АМО, автор неоднократно переиздававшейся книги «Догоним», писатель-ударник Семен Тарасевич, за год до того уже отметившийся на обсуждении хроники впрок словами «нянчиться с ним не нужно». А теперь, предвосхищая знаменитое «Я Пастернака не читал, но скажу», брякнувший: «Заявляю о своем невежестве, что товарища Платонова не читал, но хочу сказать». И сходу принялся поучать: «Хоть ты и говоришь, что читал о марксизме, но все-таки придерживаешься таких чуждых антиленинских, как бакунинские, идей. Ты держись в связи с рабочими». Именно это последнее. Связь с рабочими Платонов и попытался осуществить в пьесе «Высокое напряжение», обсуждение которой состоялось 2 недели спустя. В принципе, эта пьеса имела шанс дойти до сцены. В ней было все необходимое для советской производственной драмы: актуальность, тема, проблема, идея, герои, пафос, правильный конфликт между трусливыми, обреченными на самоубийство буржуазно разложившимися инженерами старой школы и молодыми новаторами. Какое действительно хорошее существо! Ничего не требует, ни на что не жалуется, любит что-то далекое и меняет на это далекое свою молодость, которых поддерживает, как и хотел литударник Тарасевич, рабочий класс. Высокое напряжение стало платоновским ответом на критику лета 1931 года, выполнением его обещания искупить вину перед пролетариатом. Но было в пьесе и другое. Чисто Андрей Платоновское, что можно было бы назвать повышенным содержанием тревожности и катастрофичности в сценической крови, пророчески высказанное в словах одного из героев. Ведь это же курс на катастрофу. Я в тюрьме помру за такие дела. Корнелий Зелинский довольно точно определил суть дела. В этой пьесе Андрей сдвинулся с той стилистической системы и тех настроений, которые были. Попытка подковырнуть, нигилистически издеваться над действительностью и что-то ей противопоставить. В этой пьесе автор субъективно старался дать сущность социалистического строительства в этом заводе, его страшное напряжение, которое захватывает все силы у человека. Но эта нота какой-то жертвенности давлеет над всей пьесой. Это ее порог, основной идеологический порог. Однако Платонов не сумел написать иначе. Он и так стерилизовал свое творение, сколько было возможно. Но вычеркнуть, выпарить, изъять без остатка платоновское, идеологически порочное, не смог. И на правильную пьесу легла тень трагедии, омрачавшая надвигающийся праздник социализма и вновь возвращавшая потенциального зрителя к теме человеческих жертв и той цене, что платит страна за бесчеловечные темпы индустриализации с бессонницей молодых инженеров, с подвигами и людскими потерями. В итоге получился гибрид. Смесь государственного заказа и авторской индивидуальности, а плюс к тому реминисценции из собственного котлована и из эрдмановского самоубийцы, где главный герой похож на утомленного инженера Мешкова, мечтающего о суициде и уже давшего в газету объявление от имени сестры самоубийцы. В марте автор обратился за рецензией к Горькому и Леонову, и те дали положительное заключение. Отрицательно отозвался другой рецензент, Булгаков. Правда, здесь до последнего времени была неясность, о каком Булгакове идет речь, а о самом ли скандальном драматурге республики Михаиле Афанасьевиче Булгакове, которому платоновская эстетика и в лучших ее образцах едва ли была близка, или же о заведующем сектором театра и кино Гихла Булгакове. Вторая версия, как оказалось, отразила низкую истину, первая была возвышенней и интересней. И если была верна она, то гипотетический отзыв автора Турбиных стал бы реальным свидетельством соприкосновения двух писателей, которых часто сравнивают, и между которыми действительно можно найти немало общих точек. Сатирически непримиримое отношение к литературной среде, травля, влечение к катастрофам и пожарам, но чье положение и круг общения и в 1920-е, и в 1930-е годы был настолько разным, что вряд ли между ними были какие бы то ни было отношения. Существует, правда, устное свидетельство Марии Александровны Платоновой, записанное Евгением Одинцовым. «Распустили сейчас слухи, что Маргарита — это я, а мастер — это Платонов». Да, Булгаков называл Платонова мастером. Бывал у нас на средах. Всегда сидел. Вот на этом диване, в уголке. Слушал Платонова молча, зыркал глазами, говорил нервно. «Андрей, ты мастер. Ты мастер». «Но при чем тут, что я Маргарита?» Кто-то придумал. Однако других подтверждений этому нет, как нет и упоминаний о Платонове ни в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, ни в письмах самого Булгакова. И нам представляется, что в этом мемуаре есть нечто легендарное, привнесенное ревниво относившейся к посмертной булгаковской славе Марии Александровной. Платонов переделывал текст. Летом 1939 года он снова отправил пьесу Горькому, пытался пробить ее постановку в театре «Комедия» и напечатать в журнале «Ленинград». Однако ни одно из его начинаний успеха не принесло. Хорошая идея затуманена нудным философствованием и остранением жизни людей. Ощущение такое, точно все происходит во сне. Пьесу следовало бы переработать, наложил резолюцию Фадеев. Известен также автограф платоновского письма Сталину, где, как пишет Корниенко, речь идет и о ситуации молчаливого игнорирования перестроечного характера высокого напряжения, но в данном случае и рецензентов, и театральных режиссеров, отвергнувших пьесу, можно понять. Она действительно вышла не слишком сценичной. Не случайно перестроечное высокое напряжение практически не ставилось в перестроечное время конца XX века, не говоря уже о наших тихих днях. Но эта пьеса должна быть признана платоновской удачей и самым сердечным его творением в 1932-33 годах. Его главным достижением драматургии, драматургическим котлованом, стала трагедия «14 красных избушек», которая кажется еще более пронзительной, чем котлован. И если в наиболее известной из платоновских повестей слышится мужской, сквозь стиснутые зубы сдерживаемый стон, то в 14 красных избушках женский плач навзрыд. Это тем поразительнее, что пьеса задумывалась как комедия, и как комедия начинается. Ее первое действие представляет собой встречу с советскими писателями важного иностранного лица, прибывшего из Европы в неизвестную гигантскую страну, на экспрессе «Могучая птица» с целью измерить светосилу той зари, что зажгли на краю Ойкумены. Иностранца зовут Эдвард Йоган Луи Хоз, сокращенно Хоз. Он ученый всемирного значения, председатель комиссии Лиги наций по разрешению мировой экономической и прочей загадки. Несмотря на то, что его возраст ограничен 101 годом, цифра, безусловно, условна, Хоз, по его словам, родился тогда, когда пролетариата не было, и умрет, когда его не будет. Самая первая ассоциация, возникающая при знакомстве с этим персонажем — вечный жид. Недаром старик говорит, что все страны для него одинаково чужды и бесприютны. Хоз горек, мудр, остер, ироничен, скептичен и беспощадно зорок. Но именно ему, мастеру оппортунистических ухищрений, свидетелю человеческой жизни в цветах, слезах и пыли, автор доверяет многое, совпадающее с его собственным настроением. 16 лет с коммунизмом возится. До сих пор небольшой земной шар не могут организовать. Схоластики. Я штрафовать вас буду. Платонов и сам штрафовал своей литературой советы за то, что они не смогли добиться ничего из того, чего жаждала душа молодого воронежского железнодорожника в годы революции, и что он пытался своими руками осуществить в середине 1920-х как мелиоратор. В 14 красных избушках хорошо чувствуется, как изменился состав авторской души, как Платонов даже не повзрослел, а резко постарел, перешел через внутренний перевал, навсегда отделивший его от молодости, прощанием с которой стали технический роман и ювенильное море. Слова Хоза. «Сознание — это светлый сумрак юности перед глазами, когда не видишь пустяка, господствующего в мире». В известной мере отражали мироощущения автора, чей глаз все больше и больше подмечал этих пустяков, этих гримас революции, как сказал бы Блок. Однако упрек в нерадении о социализме, о подмене ценностей и понятий, когда именно пустяки становятся главным, а главное — пустяками, и на этой смысловой череде частично и построена пьеса, предъявлял Платонов через Хоза и советским писателям, живущим не в реальной России, а в некой условной, наиблагороднейшей и наиблагодарнейшей, отлично превосходной стране. И трубадуров этой несуществующей державы, ученый всемирного значения, разоблачает с воландовской непринужденностью. Этих играющих в свою славу деятелей литературы трое. Известный всем народам, прозаический великороссийский писатель Петр Поликарпович Уборняк, автор книг «Бедное дерево», «Доходный год», культурнейшая личность и вечно советский, женившийся в момент угрозы интервенции со стороны Англии на знаменитой англичанке, в эпоху японской угрозы на японке из древнего рода, а в гражданскую войну на образованнейшей дочери почтенного русского генерала. Мечислав Жовов, о котором говорится гораздо более скупо и чей образ, в отличие от Уборняка-Пельника, менее определенно поддается дошифровке. В нем видят Алексея Толстого, хотя не вполне ясно почему. Геннадий Фушенко, член правления, пишущий рассказы из турецкой жизни и живущий без очереди, ибо очередь его давно прошла. Но Хоза интересуют не гремящие в пустоте литературные люди. Ему нужна и здесь. Почетный член Стокгольмской академии снова идет вслед за идеями своего создателя. Действительность, а не литература. Такой действительностью в пьесе становится смуглая южная девушка Суинита, председатель пастушьего колхоза «Красные избушки», проездом находящаяся в Москве, героиня, какой у Платонова еще не было, и ее столкновение с суетящимися советскими литераторами оказывается одним из узлов пьесы. Фушенко. «Товарищ председатель, сколько у вас обобществлено хозяйств? Не активничают ли кулаки? Нет ли мелких прорывов в организационно-хозяйственном укреплении? Не нужно ли срочно послать в ваш колхоз ликвидационно-прорывочную бригаду писателей? Я член культбригады», — Суинита задумчиво. «Писателей? А они умные? У нас 14 красных избушек. У нас не было чтения. Все уже прочитали. У нас в колхозе читают вслух по ночам. Лампа горит, стекло треснуло от огня, а я читаю, и все думают около меня, а кругом темно, слышно, как шумит Каспийское море. Книги все прочли, стали неинтересны. Нам было скучно жить с одним своим умом. Мне дали тогда в премию библиотеку, что я трудодни прекрасно сосчитала, а книги хотели прислать, только не прислали. Все нет и нет. У бюрократизма не болит социализм. Я поехала сама, взяла и везу. Не знаю теперь, где Казанский вокзал, где билеты берут без плацкарта». Фушенко: «Разрешите, я вам билет возьму вне всякой очереди». Суинита: «А разве можно? Там люди в очереди стоят. Это против закона. Я за кило пшена людей наказывала». Живущая на пустынном берегу Каспийского моря Суинита Ивановна Гармалова должна походить на свою ровесницу и коллегу Надежду Михайловну Басталоеву из «Степного моря юности». Но между ними разница непреодолимая. Басталоева — женщина, своей сексуальностью служащая социализму. Она — подруга, любовница, товарищ, добытчица, командирша, победительница. Она сильна, ни в ком не нуждается и сама кого угодно защитит, но ее женское существо обезличено, обкрадено и изуродовано государственными интересами. Недаром у нее нет и, похоже, никогда не будет детей. И единственным ее утешением становится занятие с 4-летним сыном, ее случайной знакомой, молодой чертежницы. Но и здесь Платонов проводит черту между двумя женщинами. Одна скучала по ребенку, ожидающему мать, до полуночи в запертой комнате. Другая хотела достать динамо-машину. Даже молодость Басталоевой довольно условна, зато очевидна житейская опытность. И если предположить, что на Ленинградском вокзале оказалась бы вдруг она, то вряд ли вечный хоз, сломя голову, последовал бы на край советской земли, оставив у Барняку молодую голландскую шмару по имени Интергом. Желание все бросить могла пробудить в самом мудром на земле старике лишь хрупкая суенита, юная мать, которой хоза тянет как к лучшему, самому чистому, значительному и богатому, что есть во всей советской стране. Какое чудо жизни! Ребенок правит деревенским царством. Весь Божий мир скрылся в этом бедном существе, — восклицает Хоз. А вот про Басталоеву, как бы ни была она прекрасна и самоотвержена, такого не скажешь. Как не скажешь и того, что она качает в своих бедрах, как в люльке, целое будущее человечества. Здесь проходит граница между обыденным и сокровенным, между пустым и полным, между дольним и горным, хоть и живет суенита на равнине, куда переносится действие, в бедный колхоз, где комедия перемежается с трагедией, причем трагедия наступает сразу же. Она обрушивается на суениту известием о том, что за время ее отсутствия на колхоз было совершено бандитское нападение, похищено все добро, скот, солонина и зерно, народ голодает, колхозницы ходят вдоль моря и собирают мертвую рыбу, а кроме того, захвачено двое маленьких детей, и среди них сын суениты. В сегодняшней России этот сюжет представляется особенно пронзительным, и плач суениты по ее ребенку отзывается в сердце, как сбывшееся десятилетие спустя пророчество. Все теперь спят на земле и на море. Только один далекий ребенок кричит сейчас на нашем маленьком корабле. Он меня зовет. Он без защиты там. Я в воду брошусь, я уплыву к нему в темноте. В самой же пьесе соучастником трагедии суениты оказывается старый Хоз, готовый тосковать у нищей юбки и пыльных ног маленькой женщины и чувствующий себя таким же обманутым, как и она. Когда два обманутых сердца прижмутся друг к другу, получается почти серьезно. Но в отличие от нее, прозревающий, что ждет несчастную горстку людей на берегу моря? Я вижу. Вы запутались. Вам есть будет нечего. И эти слова тоже звучат пророчески, но по отношению уже не к далекому будущему, а к тому близкому голоду, что обрушился на Советский Союз в год 1932, обозначенный автором как время действия пьесы.